Похоже, он заметил мое внимание и испугался. Чего? Почему? Твою ж мать, как я не подумал об этом. Его чутье, оно ведь может увидеть во мне опасности, сообщить Паркеру. Походе, именно это и произошло, ибо его вид говорит сам до себя. Ощущение, что он или убежит со всех ног, или кинется на меня, пытаясь защититься от совершения необдуманных действий. Паркера спас прозвеневший звонок Куроку. Я тем временем изображал безразличие к нему, мол, чисто случайно посмотрел, попутно стараясь скрыть свое присутствие. Но его это, похоже, не сильно успокоило. Почему я так думаю? Ну так он весь на меня незаметно поглядывал. Серьезно, его нелепые попытки вскрытность полкласса видела. Правда, на меня еще и Гвен поглядывала, но в отличие от Паркера, в ее взгляде был интерес. Эх, жаль, что с ней у меня вряд ли что-то получится. Не с моим нынешним образом жизни. Удивился ли я, когда по дороге домой, я опять пешком шел, обнаружил слежку за собой? Вообще ни разу. Правда, я думал, что он не станет делать этого в первый же день. Ну что ж, Паркер, сыграем. Вряд ли ты узнаешь что-то интересное. Я даже готов ненадолго отложить свои тренировки ради такого. Как-никак, а в ближайшую неделю, может две, я вряд ли буду выходить из дома, кроме как в магазин. Ну и может опять к Джессике схожу, не более. Фьюри расщедрился на небольшой отпуск после 2 месяцев работы. Так что удачи паучку в этом, без сомнения, важном деле. Но я готов поклясться, если это членистоногое начнет доставлять проблемы, убить не убью, но он у меня это на всю жизнь запомнит. Это я гарантирую. Глава 28. Видимо, я слишком переоценил Паркера. Его хватило лишь на пару дней слежки за мной, после чего он, похоже, потерял ко мне интерес. Пусть и посматривает на меня с подозрением в школе. Может, посчитал меня мутантом, который живет обычной жизнью или что-то в этом роде. Хотя это не удивительно, я все время в основном дома и проводил, способностями тоже вроде не светил, вот и получается, что вопросов ко мне как таковых и нет. Может, здесь проблема в самом пауке? Дядя его еще жив вроде, а значит, Питер вполне может и не воспринимать всерьез свое положение. Не удивлюсь, если в ближайшее время он во что-нибудь вляпается. Но, как я уже говорил, пока он не доставляет мне проблем, пусть делает, что хочет. Когда я убедился, что эта членистоногая за мной не наблюдает, я решил наконец-то посвятить всего себя проверке своих новых возможностей. Пространство — весьма растяжимое понятие, если так подумать, и в теории тот, кто сможет его подчинить, станет охренеть каким сильным. Я же сейчас нахожусь в самом начале пути и еще не скоро смогу вытворять что-то из ряда вон. Первое, что я заметил, так это мое ощущение пространства, неожиданно, стало лучше, намного лучше. Скажем, вот моя квартира. Когда я нахожусь в ней, я могу этим ощущением просканировать ее. Своеобразное чувство, чем-то похоже на мое восприятие. За тем исключением, что мое восприятие заточено на живых существ и их ауры, а вот чувство пространства больше по окружению. Возвращаясь, к примеру, с квартирой, мне в голову будто загрузили ее 3D-модель. Даже с закрытыми глазами я мог ориентироваться по ней, как и с открытыми. Но был и минус. Как и мое обычное восприятие, чувство пространства также могло сильно нагружать мозг при переизбытке информации. Благо, мое сознание уже давно заточено под подобные нагрузки, отчего и проблем особо я не испытывал. Но это лишь пассивный эффект. Сейчас же я решил наконец всерьез взяться за новую способность. Манипуляции пространством — это, как я говорил ранее, штука весьма многогранная. Но я решил начать с малого, открыть простенький портал. Удивительно, но у меня довольно быстро получилось, раза с 6. Правда, через него разве что кошка пройти сможет, но это только пока. Видимо, тут играет роль моя особенность повелителя пространства. Круто, однако. Еще я узнал, что на подобные манипуляции тратится моя мана. Она, кстати, несколько изменилась после моих махинаций с камнем. Теперь моя мана почти идеально подходит для, скажем так, пространственной магии. Даже новый навык получил. Создание порталов 1 ЛВЛ. Научившись создавать один портал в никуда, я решил попробовать создать 2 связанных между собой перехода. Здесь попыток было чуть больше, но тем не менее у меня получилось. После этого начались эксперименты, в ходе которых я узнал следующее. Во-первых, я могу открывать порталы в те места, где я уже был, или если могу их видеть. Во-вторых, расход маны при их использовании зависит от размера самого портала, Узнал, когда получилось создать проход по размерам, подходящий для человека. Также на затраты влияет расстояние, на которое портал открывается. Чем дальше, тем больше маны уйдет. По идее, с моим запасом маны я мог бы на другой материк перенестись, но проверять это как-то ссыкотно, мало ли, вдруг что-то не так пойдет. Ну и в некоторой степени затраты маны зависят от того, могу ли я видеть нужное мне место, или же создаю портал по памяти. На то, чтобы узнать все вышеперечисленное, мне потребовалось около недели тренировок. Конечно, при условии, что я занимался ими лишь по вечерам, после школы. Результат, как по мне, очень даже ничего. В школе тем временем особых изменений не было, ну за исключением Паркера, но его я старался игнорировать. И, наверное, стоит упомянуть Гвен. Она удивительно часто стала болтаться рядом со мной, что несколько удивительно. Неужто я произвел на нее настолько хорошее впечатление? Не, я, конечно, не урод, но и моделью меня точно не назовешь. Хотя и смысла возмущаться не вижу. Серьезно, кто я такой, чтобы отказывать в общении симпатичной девушке? Правда, временами все же напоминаю себе о том, что кроме общения ничего более не будет. Если искать себе девушку, то такую, которая будет хотя бы наполовину такой же сильной, как и я. В противном случае это может быть опасно для жизни, для девушки, разумеется. Но время идет, как говорится. Стоило мне начать втягиваться в школьную рутину, как объявился Фьюри и отправил меня работать. Я серьезно задумался о том, а стоит ли продлевать с ним контракт еще на полгода. Что-то мне уже не сильно-то и хочется с ним работать. Возможно, я и сам в этом виноват, но и с его стороны промахи тоже были. Примерно с такими мыслями я зачищал логово террористов, тире, контрабандистов. Эх, старое доброе ультранасилие. Как же мне этого не хватало, однако. Десятый так и вовсе был доволен, как наевшийся кот. Чуть ли не мурчал. Хотя, если бы он это реально сделал, то даже мне бы страшно стало. И вот вроде все хорошо. Я насчитал последних выживших и уже планировал их добить, как чувство опасности резко начало бить тревогу. Когда я понял, в чем причина, было уже несколько поздно. Как оказалось, эти не самые хорошие люди заминировали свою базу. Как чувствовали, что за ними могут прийти. Вот они и подорвали ее вместе со мной. Вряд ли бы я серьезно пострадал от взрыва, но этого я уже не узнаю. В момент взрыва я попытался уйти через портал, но скорость, с которой я их создаю, все еще довольно медленная, около 5-7 секунд, что в бою очень много. Видимо, мое желание поскорее убраться оттуда спровоцировало произвольную активацию навыка. Хотя правильнее будет сказать, что это привело к созданию нового навыка. Телепортация 1 ЛВЛ. От удивления я даже немного залип на это уведомление от системы, стоя в паре километров от той самой базы. А знатно она рванула, прямо от души. Сразу видно профессионалов. Я что, только что похвалил террористов? Да не, показалось. Ох и долго мне тогда пришлось сочинять отчет для Фьюри. В щите не идиоты сидят. Они прекрасно видели со спутника, как я внезапно оказался на солидном расстоянии от изначального местоположения. Я при всем желании не смог бы покрыть подобное расстояние за пару секунд, даже со своей скоростью. Так что пришлось признаться во владении телепортацией. Но так я сразу уточнил, что пробудилась она в момент взрыва, и я банально не знал, что могу так сделать. Даже врать не пришлось, я ведь реально так делать не умел. Ну и наплел про большой расход силы, что на несколько прыжков подряд меня вряд ли хватит. Позднее же, когда у меня появилось время, я более подробно изучил новый навык. Он довольно похож на способности ночного змея, земля ему поролоном. Только если Курт перемещался с помощью особого измерения, используя его как короткий путь из точки А в точку Б, то я делаю это напрямую, без посредника в виде непонятного измерения. В целом, отличия от создания порталов по сути и нет, разве что телепортация намного удобнее, если перемещаться нужно в одиночку, особенно во время боя, где мобильность очень кстати. Короче, новым приобретением я остался доволен. У меня оставалось еще около 3 месяцев до окончания контракта, и уже в этот раз я крепко задумался над своим будущим. Как таковая надобность в щите для меня по сути отпала, ибо тессеракт я смог получить даже раньше задуманного. Оставаться с ними можно было разве что ради камня разума, но это единственная причина. По сути, я и сам имею все шансы до него добраться во время вторжения, а там уже дело техники, захапать немного энергии, получить профит и свалить в закат. Думал я долго, и в итоге решил продлить контракт. Он по идее как раз к лету должен будет закончиться. Вторжение к тому моменту уже пройденным этапом. Ну и если на чистоту, то кто бы не отказался от возможности взглянуть на такое легендарное событие, как появление Мстителей, из первых рядов. Вот я не отказался. Встань этот вопрос пару лет назад, я бы, сверкая пятками, свалил как можно дальше из Нью-Йорка, а то и вовсе из страны. Но сейчас, мне по силам принять участие в этом. После того, как добуду камень, конечно. Следующие несколько месяцев пролетели почти незаметно. Все же польза от постоянных миссий щита была, время пролетело очень быстро. Хотя и не скажу, что произошло много событий, но парочка интересных моментов все же было. Начну с малого, а точнее с насекомого. Первая трагедия в жизни Питера Паркера все-таки произошла, спустя 2 месяца после обретения способностей. Да, его дядя погиб. Я об этом узнал уже позже, когда побывал в школе после очередного задания. Собственно, через какое-то время мне начали встречаться новости о линчевателе в красно-синем костюме. Хотя титул линчевателя ему не подходит, он ведь не убивает. А вот мне бы он был в самый раз, будь я одним из тех альтернативно одаренных попаданцев, которым в кайф надеть латекс и носиться по городу в поисках проблем. Ё-моё, а ведь я таким занимался. Ну, когда у меня крыша съезжать начала из-за оклюменции, а ведь целенаправленно по адской кухне на шпану охотился. Блять, стыдно-то как, хорошо хоть не додумался костюм сделать. Ну не будем о плохом. Главное, что теперь такой фигней будет заниматься Паркер, про которого, к слову, уже пару раз в Бьюгл писали, очевидно, с не очень хорошей стороны. Видимо, их с Джеймисоном взаимная любовь прописана в законах мироздания. Не отходя от школьной тематики, стоит упомянуть мисс Стейси. Видимо, в моменте она поняла, что на большее я идти не собираюсь, да и в школе я снова стал редко появляться, вот и прекратила она попытки познакомиться поближе. Но мы все равно, если не друзья, то как минимум хорошие знакомые. Эх, а ведь будь она местным паучком, я бы этот шанс не упустил. Раз уж речь зашла о девушках, то обделять Джессику будет некрасиво. С ней мы также периодически встречались, несколько раз я помогал ей с работой. Она даже как меня со своей подругой, Триш, познакомила. Там правда случайно вышло. Началось все с того, что я не знал, чем заняться на Рождество, как вдруг пришла мысль позвонить подруге. И как оказалось, Джессика была в той же ситуации, что и я, ну мы и скооперировались отметить Рождество вместе. Встретиться решили у нее. Пока она наводила дома порядок, я по пути зашел в магазин за продуктами, а еще прикупил ей подарок, медальон. Ничего особенного, так, безделушка. Просто не мог я с пустыми руками к ней прийти. Она, конечно, сказала, что не нужно было, но подарок все же приняла. Потом посмотрели парочку фильмов про Рождество, немного выпили и, нет, потом не было чего-то развратного, мы просто разошлись по разным комнатам и уснули. А во второй половине следующего дня Джессику решила навестить Триш. Так уж вышло, что я в тот момент еще был там, вот и познакомились. Как оказалось, блондинка обо мне знала, но только в общих чертах, из-за чего весь оставшийся день я отвечал на вопросы Триш, под сочувствующий взгляд Джессики. Мда, весело было. Ну и напоследок, мое развитие. Как и планировал, плотно занялся пространством, точнее пытался, и весьма успешно, прокачать порталы с телепортом. Оба сейчас 3-го уровня, что делает их очень полезными. К примеру, я в какой-то момент решился открыть портал в соседний штат, а это уже приличное расстояние, и у меня получилось. После этого я пошел в разнос и дошло аж до того, что я побывал в нескольких странах. Правда, подобные переходы приходилось совершать постепенно, с пересадками, так сказать. Не могу я пока что свободно по планете перемещаться, но это не помешало мне побывать на разных континентах, в том числе и на своей исторической родине. Словами не описать, какого это, после 15 лет жизни в другой стране вернуться домой. Накатили воспоминания о прошлой жизни, о тех, кто остался там. Само собой взгрустнул, но вскоре пришел в себя. Побродил по различным злачным местам, некоторые из которых даже не отличались от аналогичных из моего родного мира. Да, это не то самое место, где я родился и вырос, но тем не менее это было приятно. Пусть и с натяжкой, но я побывал дома и немного пересмотрел планы на будущее. Секретная лаборатория щита, чтоб его, выругался никто иной, как Ник Фьюри. Уже несколько месяцев прошло. Почему не выходит? Мы испробовали все доступные способы передачи энергии, и ни один из них не сработал, а большая часть подопытных просто погибала. Я это и так знаю. Вдох пробовали с мутантами, результат тот же, но может быть так, что у нас просто нет мутанта с подходящей способностью. От Фьюри раздался еще один вздох. Уж о подходящих мутантах он знал, вот только он понимал, что заставить их сотрудничать будет практически невозможно. Смогли вытащить что-нибудь из ДНК Рида, мы смогли понять лишь малую часть его организма. Образцов слишком мало, да и качество их оставляет желать лучшего. К тому же образцы имеют сильные отличия друг от друга. Возможно, это из-за разницы во времени между их получением. Если вкратце, то его организм проходит через сильные изменения, и мы пока не можем понять, к чему это может привести. Еще одна головная боль для директора щита. Один молодой мутант, маг, не суть важно. Главное, что он каким-то образом смог в очень короткий срок стать очень сильным, и это очень беспокоило Ника. А кто бы остался спокойным, зная, что по городу бродит ходячая боеголовка с неизвестным радиусом поражения? Как будто этого было мало, так он теперь еще и по планете может мгновенно перемещаться. В одно мгновение полезный исполнитель стал потенциальной угрозой. Пожалуй, сейчас Рид одна из основных причин, по которой Фьюри в последнее время работает над инициативой Мстителей. В случае конфликта, целая команда сверхлюдей однозначно будет сильнее одного, пусть и сильного одаренного. По той же причине сейчас Рид в основном и занимается мелкими, но многочисленными проблемами, вроде мелких групп террористов и других нарушителей спокойствия. Их много, а значит, направляя Рида на их устранение, Фьюри дает себе время на подготовку. «Сэр, нам продолжать работу?» Вопрос ученого, что чуть ранее докладывал о ходе эксперимента, вырвал Ника из раздумий. «Нет, заморозьте проект, мы и так потратили на него много времени. Дальнейшие попытки ни к чему не приведут без нужного донора, а такое у нас не скоро появится. У вас сутки, чтобы свернуть лабораторию. Тессеракт передадите обратно доктору Силвигу. Что касается Рида, продолжайте исследование. По возможности вам предоставит еще материал». Раздав указания, Фьюри покинул лабораторию в надежде, что может у Силвига получится добиться успеха в своем проекте. Раз уж не вышло с созданием суперсолдат, значит, стоит сосредоточиться на создании оружия с помощью тессеракта. Где-то в бескрайнем космосе Лаки был доволен. Наблюдая за смертным ученым, который был под его контролем, Лаки предвкушал скорое вторжение в Мидгард. Еще немного, и он получит власть над людьми, станет их хозяином, а еще сможет лишний раз подпортить жизнь Тору с Одином. Правда, к удивлению самого Лаки, не так давно случилось кое-что неожиданное. В поле зрения Лаки появился неизвестный смертный. А смертный ли? Слишком странная у него была аура. Лаки мог поклясться, что чувствовал присутствие, пусть и молодого, но настоящего дракона. Когда он впервые появился, бог обмана не придал этому значения. Но вот когда неизвестный маг, а он точно им был, слишком хорошо была развита его энергетика, полез в тессеракту, Лаки напрягся. Но интерес взял вверх над богом, и он решил посмотреть за действиями смертного. И он смог удивить Лаки. Даже когда тессеракт отверг смертного, он каким-то образом смог поглотить часть силы куба. Это озадачило бога обмана, как он смог поглотить столько энергии и не умереть в процессе. Но узнать ответ ему было не суждено, ибо после этого странный маг больше не появлялся. Хотя, возможно, Лаки сможет встретиться с ним, когда лично прибудет на Землю, и уже тогда он узнает ответы на свои вопросы. Вот только это не главная цель. А потому, выкинув из головы мысли о земном маге, Лаки начал готовиться к исполнению своего плана. Нужно лишь открыть портал для его армии, и тогда его уже ничто не остановит. В конце концов, люди слишком слабы, чтобы противостоять богу. Глава 29. Жизнь контрабандиста довольно опасна, но эта опасность, как правило, была соразмерна прибыли. Именно эта мысль в свое время заставила Алана заняться этим. В свои 32 он успел провернуть немало сделок, большая часть из которых это, разумеется, продажа оружия. Уж этот товар всегда был востребован, особенно в последние годы. Сейчас у Алана была целая команда, с которой они крепко обосновались в одной маленькой деревушке в Южной Африке. Обосновались настолько, что заменили почти всех ее коренных жителей. В основном здесь осталось несколько женщин, понятно для каких целей, и несколько детей для мелкой работы. Кто знает, может, кто-нибудь из них сможет в будущем пополнить их ряды. Но если говорить о сегодняшнем дне, то дела у Алана шли более чем хорошо. Пару дней назад он совершил весьма прибыльную сделку, толкнув парочку редких и не очень легальных трав. Это позволило ему поднять неплохую сумму, что в свою очередь поднимало настроение даже лучше, чем выпивка и женщины. Возвращаясь в свой дом, Алан в голове прикидывал возможное будущее. Вопрос был очень важным, ведь несмотря на то, что дела шли хорошо, это не значит, что и проблем не было. Как минимум у него были конкуренты, доставляющие некоторые проблемы, плюс некоторые товары, на которые был спрос, было крайне трудно достать. Но сил думать об этом уже не было, потому Алан оставил эти мысли на завтра. Зайдя в дом, он направился к холодильнику, достав оттуда банку с пивом. Открыв ее, он сделал глоток. Что, тяжелый день, чтобы после выплюнуть его на пол. Отбросив банку, Алан выхватил из-за пояса пистолет и направил его в сторону, с которой прозвучал неизвестный голос. Там, в углу комнаты на стуле сидел какой-то парень в плаще, а на его голове был капюшон. «Ты кто нахрен такой? Остынь, горячий парень!» Голос был слегка искажен. Причина этого была найдена сразу, на лице вторженца был респиратор, который можно было разглядеть из-под капюшона, и вообще, ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Все тем же спокойным тоном сказал неизвестный, встав со стула и в мгновение ока оказался перед Аланом. Мужчина даже не успел понять, что произошло, как он почувствовал, что его шею начало что-то сжимать. Неизвестный, взяв его за шею, одной рукой поднял на полметра вверх. Действуя на инстинктах, Алан направил пистолет прямо в голову отморозка, собираясь выпустить в него всю обойму. А вот это лишнее. Незачем поднимать шум. Ты так не считаешь? Эти слова прозвучали после того, как дуло пистолета было раздавлено. Он просто взял и сдавил его рукой. Как? На мгновение взгляд Алана зацепился за руку неизвестного. На ней была какая-то странная красная перчатка. Но обдумать это ему не дали. Парень сильнее надавил на горло, заставив Алана лишь сильнее кашлять. Надеюсь, теперь ты понял свое положение. Сейчас я тебя отпущу и мы немного поговорим. Идет, расценив кряхтение Алана за согласие, неизвестный разжал руку, уронив мужчину на пол. Откашлившись, Алан со страхом посмотрел на своего гостя. «Ха, ты кто вообще? Что опять? Я ведь сказал, вопросы задаю я». Неизвестный уже поставил перед Аланом стул, на который после сел. «Не парься, ответишь на парочку вопросов и я исчезну. Первый вопрос. Тебе знаком некий Уилли Скло?» «Да». «Отлично. Дальше. Ты с ним уже пересекался?» «Лично нет». «А дела вел?» «Да». «Значит, ты знаешь, как с ним можно связаться?» «Я не». «Нет. Врать не советую. Тебе вряд ли понравится последующий воспитательный процесс, а мне тогда придется искать нового информатора. Я тебя-то еле нашел. Ты хоть представляешь, какого это, таскаться по всей Африке в поиске нужного контрабандиста, когда вся страна кишит подобной швалью? Ты уже третий за последнюю неделю, и поверь, ты не захочешь знать, что с ними стало. Но, дам подсказку, сотрудничать они не захотели». Пока неизвестный изливал на Алана поток недовольства, сам Алан с непониманием смотрел на своего собеседника. Он, конечно, понимал, что это непростой человек, и что он вряд ли выживет в случае боя, но он не мог не поторговаться. «Я скажу, но не за бесплатно», — твердо заявил Алан. «А как, хорошо, как тебе такая цена? Ты говоришь мне все, что я хочу знать, а взамен я не оторву тебе ноги». Все тот же спокойный голосом стал звучать крайне жутко, чему способствовали глаза парня. Они вдруг начали светиться ярко-красным цветом, создавая довольно жуткую картину. Алан на такое зрелище отполз к стене, со страхом смотря на парня в плаще, который в свою очередь продолжил свой допрос. «Я повторю свой вопрос еще раз. Как мне найти Кло?» Парень успел подойти к Алану, нависнув над ним словно тень. Казалось, что сам воздух стал тяжелым. Глаза мужчины безумно бегали по помещению в поисках чего-нибудь, что могло ему помочь. Алан был совершенно не готов к встрече с кем-то подобным. «Я, скажу, все скажу. Вот и славно, а теперь», не закончив предложение, парень резко встрепенулся и посмотрел в известное лишь ему одному направление. Алана такая резкая смена поведения насторожила. Но это не главное. Он отвлекся. Это был его шанс. Надо бежать, а после поднять тревогу. Кем бы ни был этот тип, с двумя десятками вооруженных людей он точно не справится. Вскочив с места, Алан побежал в сторону выхода. Но не успел он преодолеть и половину пути, как его голова слетела с плеч. «Вот ведь, а я думал, что успею. В чем дело? Ну, скажем так, скоро у нас будет много работы. Мы сразимся с кем-то сильным, в этом можешь быть уверен». Переместившись на пару километров от деревни контрабандистов, Я активировал заранее расставленные руны. Женщин с детьми я переправил в безопасное место за несколько минут до разговора с тем мужиком. Все-таки я не устану повторять, что телепортация крайне удобная штука, особенно для тихой работы. Смотря на горящую деревню, я прокрутил в голове события последнего месяца. Собственно, именно месяц назад у меня выдалась свободная неделька, которую я решил потратить на поиски одного, известного в узких кругах, контрабандиста. Как оказалось, Кло реально хорошо спрятался. Мне пришлось несколько дней кряду прочесывать местный криминал на предмет информации о нем. А что еще делать? Искать инфу у щита так себе затея. Я и так у Фьюри на карандаше после выходки с Тессерактом, так что незачем лишний раз вызывать подозрения. К тому же я не хочу, чтобы о Виброниуме узнал кто-то еще. Щит, правда, может уже в курсе о его наличии у Кло, но почему тогда они его не забрали? Короче, я решил хотя бы попытаться его найти. Зачем? Ну, тут как карты ляжет. Применений у Виброниума много, вот только о многих из них я банально не знаю. Но даже так, завладеть им будет крайне полезно. Кто знает, где он может пригодиться. Затея, конечно, рискованная, но выгодная. Главное, чтобы хранитель камня времени не объявился. Вот тогда уже можно начать паниковать. Хотя сейчас уже без разницы. На пятый день поисков я получил наводку. Имя парня, что как-то работал с Кло. К нему я наведался в тот же день, но ничего путного не узнал. Только еще парочку подходящих имен, не более. Но пришлось поиски свернуть, так как мой отдых подходил к концу. Вот я и решил привести себя в порядок и реально немного отдохнуть. Следующие две недели я провел за работой, а после у меня снова выдалось свободное время, которое, похоже, скоро кончится. Последующие поиски ни к чему не привели. Очередная беготня за подходящим информатором. Я бы и дальше продолжил, если бы не всплеск силы от Тессеракта. Уж это-то я ни с чем не спутаю. Да и по времени подходит. Что же, жду не дождусь встречи, Лаки. Уже через час я был дома, ожидая, когда мне позвонят. Очень уж я сомневаюсь, что Фьюри не станет меня привлекать к этому. Слишком уж серьезная ситуация образовалась, и он это понимает. Да, у него есть план со мстителями, но зная его, он точно решит подстраховаться. И с вероятностью в 90% этой страховой буду я. Ну или наоборот, меня отправит в первую очередь, а мстителей уже после. Будем посмотреть короче, зевает. Хотя нафиг, лучше спать лягу. Как-никак спал я за последние несколько дней лишь несколько часов, так что отдых мне и впрямь не помешает. База щита. Я связался с агентом Романов. Она уже на пути в Калькут. Биннер все еще там, так что пока будем ждать новостей. Хорошо, как мы и планировали, отправляйся к Старку. Хотите ввести его в команду? Не исключено. Я же пока навещу Роджерса. Пора ему вернуться в мир. Я понял. Сэр, а что насчет Рида? Он может что-нибудь знать о нашей ситуации? Возможно. У него ведь сейчас нет заданий? Нет, сейчас он свободен. Фьюри ненадолго задумался, после чего сказал: пусть будет наготове, утром заберешь его на Хеликарриер. Сейчас нам нужны все силы. Вас понял. Кивнув, Фьюри отключил видеосвязь, оставив Колсона наедине со своими мыслями. Немного подумав, он достал телефон и набрал номер Старка. Ответил ему автоответчик. Вздох. Значит, придется встретиться лично. Блин, долбанный мандраж. Кто бы мог подумать, что я не смогу уснуть из-за обычного волнения. Ну раз уж со сном не вариант, то займусь чем-нибудь полезным. Сев на пол в позу лотоса, призываю десятого и моментально погружаюсь в своего рода транс. На удивление, это хорошо помогает расслабиться. Плюс, так я могу лучше чувствовать свой организм, который за последнее время сильно изменился. Сила кайдзю в моем теле стала куда более заметной. Внешне это никак не выделяется, но вот внутри я несколько преобразился. Кости, мышцы, некоторые органы, все это в той или иной степени изменилось, в лучшую сторону. Мда, я все меньше становлюсь похожим на человека. Ну и ладно. Как я ранее отмечал, сила кайдзю неплохо сочетается с драконьей энергетикой, что позволяет мне куда лучше развиваться. Первое, на что эти изменения повлияли, так это моя способность к трансформации в дракона. Нет, я не могу стать огромным огнедышащим ящером, но вот чешуей теперь могу покрыть все тело, прям настоящий драконит, но это из внешних изменений. Теперь режим силы дракона стал процентов на 20 сильнее, чем был раньше, что очень сильно как по мне. Также улучшился мой симбиоз с десятым. Наш обмен энергией на нем сказался, Теперь он также может создавать огонь и частично им управлять. Мы вообще теперь такое вытворять можем, ух, но я забегаю вперед. Единственное, чего мне не хватает на данный момент, так это хорошего оружия. Не то чтобы, оно было прям необходимо, но с ним как-то спокойнее. К большому сожалению, своими силами восстановить Хизуми у меня так и не получилось. Сколько бы ни пытался ее маной накачивать, восстанавливаться она не собирается. Видимо, здесь играет роль ее природа, как эдакого духовного меча. Да, Гача дала мне возможность использовать ее, но вот полноправным владельцем не сделала. Похоже, есть в моей способности некоторые недостатки, о которых я раньше не сильно-то и задумывался. Собственно, я и виброниум-то искал, чтобы попробовать Хизуми восстановить. Не факт, что получилось бы, но попытка, как говорится, не пытка. Закончив с мыслями, я начал гонять ману по своему телу и броне, полностью погрузившись в себя на пару часов. Из транса меня вывел звонок на мой рабочий телефон. Звонил никто иной, как Калсон. Ха, вот теперь-то начинается самое интересное. Хеликарриер. Спустя какое-то время, сойдя с трапа, я наконец оказался на легендарном авианосце щита, точнее в его ангаре. Перед глазами была внушительная картина, десятки истребителей, солдат и обслуживающего персонала. Такое скопление людей щита я не видел с рейда на братство мутантов. Неудивительно, ведь сейчас наша цель целый бог. Хотя, как по мне, то те же киношные версии асгардцев, всего лишь представители мощной инопланетной расы, внешне похожих на людей. Может, это просто совпадение, а может, в этом есть какая-то связь. Ответа у меня нет, ибо этой частью вселенной Марвел я никогда особо не интересовался. Мои размышления прервала внезапный приступ зевоты. Я попытался поспать во время полета, но не вышло. У меня уже давно проявилась слабость убийц драконов, меня укачивало, вследствие чего было сильное желание блевануть. По крайней мере, так было полгода назад. Именно поэтому я предпочитаю телепортацию, но так как я не знал нужного места, пришлось лететь самолетом. Частично решить проблему с моей вестибуляркой помогла сила Кайдзю, которая переборола большую часть этой слабости, оставив лишь небольшой дискомфорт. Адаптация в лучшем ее проявлении, еще немного и думаю вообще укачивать перестанет. Зевает. Не выспался, выглядишь неважно. Мои мысли прервал подошедший Калсон. Ага, сериал всю ночь смотрел, сказал я, осматривая внутреннее устройство авианосца. Когда меня доставили сюда, он уже был в воздухе, а значит, большая часть из ключевых действующих лиц уже здесь. Жаль, я хотел посмотреть, как эта махина взлетает, а с Мстителями я и так познакомиться успею. Если хочешь, могу отвезти тебя в комнату отдыха, а то нехорошо будет, если ты будешь в плохом состоянии, когда придет время работать. Получив мой кивок, мы отправились внутрь авианосца. А тебя происходящее, похоже, не сильно удивляет? Если ты пролетающий авианосец, то да, не особо. Меня больше удивляет состав, который вы собрали для своей команды. И что же именно тебя удивляет? Ходячее зеленое бедствие и почти столетний суперсолдат. Типа, ладно, еще первый, он вроде в обычном состоянии нормальный, но второго-то вы где откопали? Мы и сами тогда очень удивились, но вот он, живой капитан Америка. Последняя часть фразы прозвучала с нескрываемым восторгом. Вот что значит преданный фанат. Вот так, переговариваясь, мы дошли до комнаты отдыха, где Калсон оставил меня одного. Как бы я ни хотел встретиться с будущими мстителями, но спать хотелось неимоверно, да и Калсон прав, мне нужно быть в адекватном состоянии, когда все начнется. В самой комнате помимо меня была еще парочка человек, которые мной не особо интересовались. Я более чем уверен, что практически все на этом авианосце знают меня в лицо. Глаза зацепились за диван в углу комнаты. Стоит ли говорить, что уже через пару секунд я лежал на нем, планируя отдохнуть. Думаю, часов 5-7 у меня еще есть, хотя может и больше. Как-никак, а в каноне на Лаки только к вечеру смогли выйти, а сейчас еще даже полдень не наступил. Ну да и фиг с ним. Меня все равно разбудит, когда весь движ начнется. Где там у меня наушники были? Демиан, подъем. Да кто там, блять, меня трясет? Вставай давай. Открыв глаза, я увидел перед собой одну рыжую шпионку, которая, судя по виду, была не очень довольна тем, что ей приходится меня будить. И вам добрый день, агент Романов. Зевает. Встав с дивана, я потянулся, услышав приятный хруст в теле. Вдова тем временем начала вводить меня в курс дела. Мы нашли Лаки, он сейчас в Штутгарте. Ты летишь вместе с нами, будешь на подхвате. Подчиняешься напрямую мне, «Приказ Фьюри, ты понял, опять лететь, даже сейчас меня самую малость воротит, а можно своим ходом?» «Нет, если только ты не сможешь перенести нас всех на место, тебе лучше быть рядом, в бой вступишь только по приказу». «Похоже, ты сильно достал Фьюри, раз он с тебя глаз не спускает, я и не думал, что он настолько обидчивый. Кто еще с нами будет?» «Капитан Америка», с усмешкой ответила мне вдова. «Хочешь автограф? Могу замолвить за тебя словечко. Спасибо, обойдусь. Мне больше Красный Страж нравится. Надо отдать ей должное. Она даже не дернулась на мои слова. Сразу видно, профи в шпионском деле. Хотя пару косых взглядов от нее я заработал. В общем-то я мало, что могу сказать о черной вдове. Мы почти не общались, так пару раз виделись, не более. Работать с ней тоже не приходилось. Сегодняшняя миссия первая, когда мне придется с ней работать. Идя по коридорам Хеликарриера, я думал, как подступиться к Лаки, точнее к его скипетру. Господи, как же это плохо прозвучало. Это слишком хорошая возможность, чтобы ее упускать. В общем, мне есть о чем подумать, пока будем добираться до места. У Джита нас уже ждал никто иной, как капитан Америка. Он уже был в костюме, а в руках у него был неизменный щит из виброниума. Ну что сказать, мужик реально внушает. Вот только для меня он опасности уже давно не представляет. Уж не в обиду капитану, но я давно перешел в другую лигу по силе. Охренеть, в самделишный капитан Америка. Селфи можно? Я не врал, когда сказал, что Красный Страж мне больше нравится, но я и не говорил, что Кэп мне не нравится. Он вообще один из тех людей, кого я реально уважаю. Но это не значит, что я не набью ему рожу при сильной нужде. Но это так, минутка пессимизма. Вы и впрямь ребенка в это втянули. Меня проигнорировали. Ты же видел его личное дело. Он далеко не простой ребенок. Я вас слышу вообще-то. Посмотрев на меня, Кэп пару секунд о чем-то задумался, а после сказал, что пора выдвигаться. Он и вдова ушли в кабину, а я развалился на сиденье, смотря в планшет, который мне чуть ранее дала Наташа. На нем шла трансляция с камер в здании, где был замечен Лаки. Забавно, я уже давно отметил, что многие личности в этом мире похожи на свои киношные версии из моего родного мира, но с некоторыми изменениями. Где-то они больше, где-то меньше. Та же вдова, к примеру, почти что вылитая Скарлетт Йоханссон, только ростом чуть выше. Про Роджерса не могу сказать, он был в маске, так что разглядеть его я не смог. Но судя по его фото, там ситуация почти такая же, как и с рыжей шпионкой. Лаки тоже очень похож на актера из фильма, ну это так, к слову. Спустя какое-то время полета капитан вышел ко мне и сел напротив. Маску с лица он решил снять, так что я смог подтвердить для себя его внешность. Крайне похож на Криса Эванса. Посмотрев на меня, он спросил: «Зачем ты влез в это? Во что именно?» «Я о работе в щит. Зачем тебе это? Вы же видели мое личное дело, там все подробно расписано. То, что там написано, это одно, а я хочу узнать это именно от тебя. Щит помог мне реализовать себя, стать лучше. Я получил опыт, развил навыки, живу в достатке, и все в обмен на работу с ними. Минусы, конечно, есть, но плюсы заметно перевешивают. Значит, ты лишь преследуешь личную выгоду? Если коротко, то да. А зачем вы вообще решили завести этот разговор? Я просто хочу знать, что заставило ребенка стать наемным убийцей». Говоря это, капитан смотрел мне прямо в глаза. Похоже, ему крайне не нравилось то, что кто-то моего возраста занимается подобным. Так уж обстоятельства сложились, хотя я и сам знатно себе жизнь усложнил. Может, сложись все иначе, я бы и не стал таким заниматься. Я не знаю, зачем сказал это. Мне просто захотелось высказать это. Я ведь и правда много размышлял о том, как бы сложилась моя жизнь, поступи я по-другому в те или иные моменты. Черт, пришлось на всякий случай проверить свое сознание на предмет постороннего воздействия. А то как-то внезапно меня на душевные разговоры потянуло. Вроде все в порядке. Какое-то время мы молчали, пока я не нарушил тишину. Какого это? Очнуться в мире спустя столько времени. Роджерс задумался. Было страшно. Все вокруг стало другим. Люди, здания, машины, вообще все. Казалось, что это просто дурной сон, который никак не закончится. Но со временем я начал привыкать к этому. Да, мне еще много чего предстоит узнать, но я стараюсь надеяться на лучшее. Вот оно как. И много успели узнать? Ну, я до сих пор в шоке от современных технологий, а в остальном отличие от моего времени на удивление не так уж и много. Внимание! Будем на месте через 2 минуты, приготовиться. Из динамика раздался голос Романов. «Продолжим в другой раз», — сказал мне капитан, натягивая на лицо маску. «А твой костюм где?» «В тот же момент на мне появилась броня 10-го. Впечатляет». «Спасибо», — ответил капитану, поправляя респиратор на лице. «Какой-то неудобный мне достался в этот раз. Первый, который достался мне вместе с 10-м, не пережил бой с Джаггернаутом, так что пришлось искать замену. Привык я к этой штуке. Я пошел в кабину, чтобы посмотреть на происходящее внизу. А посмотреть было на что. Толпа людей стояла на коленях перед мужчиной в темно-зеленой одежде, с золотыми вставками, смахивающей на доспех. На его голове был золотой шлем с большими рогами, а в руках он держал тот самый скипетр. «Так вот ты какой, бог обманалоки. Если кому интересно, то на Бусти сегодня начал выходить фанфик по вселенной DXD. Так что буду рад вас там увидеть». Глава 30. «Мы вовремя. Твой выход, капитан». Вот тут Наташа попала в точку. «Мы вовремя. Прямо сейчас под нами», — Локи произносил свою речь о спасении человечества от свободы, и все в таком духе. «Мы прибыли как раз в тот момент, когда он доказывал какому-то деду, что он прав, а остальные нет». Капитан тем временем уже успел десантироваться рядом с вышеупомянутым дедом, прикрывая того от атаки Локи. «Локи, сдавайся», — через динамик сказала Наташа, но вместо выполнения просьбы, бог обмана запустил в нас сгусток энергии из скипетра. Пришлось уклоняться, после чего началась драка, в которой Кэп, к слову, слегка так огребал. «Мне помочь ему?» «Пока не». Не успела Наташа договорить, как ее прервал мощный трек от СДЦ, заигравший из динамиков Джита. «Агент Романов, скучали по мне?» Рыжуля на заданный вопрос лишь закатила глаза. «Похоже, моя помощь тут без надобности». И правда, уже в следующий момент на сцене появился железный человек, который, не раздумывая, выстрелил в Локи, после чего продемонстрировал супергеройское приземление. Локи же отлетел в сторону, после чего стал изображать, что ему больно, а потом и вовсе сдался в плен. Почему изображать? Так я с самого начала сканировал его с помощью видения, и прекрасно вижу, что ему от этого выстрела ни горячо, ни холодно. Что логично, учитывая его план по проникновению на Хеликарриер и последующее освобождение Халка. Сможешь перенести его на Хеликарриер? Не знаю, да и сказать по правде как-то не хочется с ним через порталы перемещаться. И почему же? Он ведь не только как бог обмана известен. Много где его почитали как бога магии, и мне как-то не хочется это проверять. Неужто ты испугался? Вот ведь язва. И почему у меня с рыжими всегда сложные отношения? Я просто не хочу оказаться где-то в ебенях вселенной из-за него. Здесь, кстати, я говорю искренне. Кто знает, на что способен местный Локи? Не выражайся. О, а вот и герои дня. Кэп только что поднялся на борт, ведя перед собой скованного Локи. Следом за ними на борт поднялся железный человек, несущий скипетр. Учитывая, что уже видел его на Старкэкспо, то вау-эффекта не произошло, но костюмчик у него классный, хотя 10-й все равно лучше. Извиняться не буду, это слово идеально описывает мое мнение. На это Роджерс лишь вздохнул и усадил Локи на одно из свободных мест. Сам же бог обмана почему-то пристально смотрел на меня, будто изучал. Я тем временем подошел к Старку, собираясь забрать у него посох. Подумав, я решил не затягивать и собрать профит с камня разума сейчас, пока остальным неизвестно о настоящей ценности скипетра, иначе потом возможности может и не подвернуться. Но для этого мне нужно время и какое-нибудь тихое место. А вот с тобой мы вроде не знакомы. Демиан Рид, если не ошибаюсь, передав мне скипетр, спросил Старк, после чего снял шлем и вовсю осматривал 10-го. Интересная штука. Это разработка щита? Нет. Сам придумал, тоже мимо. Дашь осмотреть? Боюсь, в таком случае вы рискуете остаться без рук. 10-й решил добавить веса моим словам и сверкнул своим синим глазом на Старка. Я попросил его молчать, не хотелось бы, чтобы он сболтнул чего лишнего. В обмен пообещал ему хороший бой с кем-нибудь. Хотя, знаешь, я, наверное, поторопился, да и руки мне еще дороги. Проняло, однако. Уж что-что, а жути 10-й нагнать умеет. На этом разговор закончился. Агент Романов, у меня есть предложение, сказал я, подойдя к рыжей, сидящей на месте второго пилота. Заинтриговал. Выкладывай. Видишь ли, указал на скипетр. Я тут подумал, может, я пойду вперед и доставлю эту штуку на авианосец своими силами. Откуда такое желание работать? Подозрительно покосилась на меня шпионка. Я думаю, что перевозить вместе с пленным богом его оружие не самая хорошая идея. Немного подумав, она спросила: Как быстро сможешь добраться? Минут за 10, если расстараться, то и за 7 успею. Учитывая, что до Штутгарта мы добирались больше получаса точно, я особо не следил, то это намного быстрее. Хорошо, но учти, если что случится, я тебя прикрывать не буду. Настолько в меня не веришь? Иди уже. Скорее всего, этот разговор уже слышал Фьюри, а значит, он и дал добро на мою затею. Интересно только, зачем? Ну да ладно, не буду терять время. Мгновение, и я уже в нескольких километрах от Джита. Еще несколько прыжков, в поисках подходящего места, и вот уже сейчас я начну поглощать энергию из камня разума. Только в этот раз я, пожалуй, все же воспользуюсь помощью десятого, он будет меня лечить при необходимости. Сев в уже привычную позу лотоса, я положил скипетр на колени и прикоснулся к синему камню в нем. Как и в прошлый раз, сперва ничего не произошло, но вот потом в тело хлынул поток силы. Но в этот раз это было иначе. Я оказался в собственном сознании. Обычная на вид жилая комната, один в один, как та, в которой я жил в родном мире до обретения способностей. Здесь спрятаны мои самые ценные воспоминания и знания. Это из-за камня? Глупый вопрос. Конечно, из-за него. Самым интересным было то, что это была самая защищенная часть моего разума, а камень этой защиты даже не заметил. Подобное отрезвляет и напоминает, что в этом мире есть дохрена и больше тех, кому все мои потуги на один зуб. Я только и успел, что осмотреться, как перед глазами появился скипетр, который развалился на части, оставив лишь синий камень. Но и он остался ненадолго, разлетевшись на куски. Меня почти снесло потоком энергии от левитирующего желтого камушка. А потом случилось то, чего я не ожидал. Камень разума проник во все части моего, разума, к каждой малейшей детали и улучшил их. Я чувствовал, как меняется мое восприятие мира, как оно улучшалось и обретало новые грани. Окружение покрылось трещинами и начало разрушаться, а после ничего, пустота. Мгновение, и вот я снова в своем теле со скипетром на коленях. Недолго думая, я отбросил скипетр в сторону и обратил внимание на системные уведомления. Внимание! Обнаружено постороннее воздействие. Внимание! Обнаружено вмешательство в СИСТ. И снова куча ошибок. Зараза, надеюсь, камень не испортил мне систему. Так, где там что-то адекватное? А вот оно. Ни хрена себе. Получены права администратора. Получен доступ к скрытым функциям системы. Получена особенность. Разум игрока. Получена особенность. Провидящий Кайдзю 1 ЛВЛ. Ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Охренеть. Просто охренеть. Это же то, о чем я думаю. Получилось. Ты стал сильнее, ха-ха, до 10, получилось, ай, зараза, теперь голова болит, но это определенно того стоило. Хотел уже было проверить статус, как коммуникатор в ухе начал пищать. Приняв вызов, я услышал голос Наташи Романов. Рит, планы поменялись, возвращайся назад. Апа, походу еще один Одинсон решил залететь на огонек. Что случилось? Тут еще один бог объявился и забрал с собой Лаки. Старк с Роджерсом уже отправились за ними. Но тебе лучше поторопиться. Этот бог, это Тор? Да, понял. Отправь мне координаты, я буду через пару минут. Благо, я недалеко ушел, да и прошло минуты 3 с моего ухода, а значит, проблем быть не должно. Получив координаты, я закинул скипетр в инвентарь и в 2 телепортации добрался до места. Ну почти, там был разброс в пару сотен метров, но это не так важно, ведь я смог почувствовать нужную ауру. Ага, вот он где. Еще одна телепортация, и стою напротив Лаки. Я нашел Лаки, а остальные? Посмотрел вниз, в лес, где сейчас устроили бой Тор со Старком. Ну, думаю, они справятся. Поняла. Оставайся рядом с Лаки и не дай ему сбежать. Отключив связь, я посмотрел на бога обмана. Пожав плечами, я повернулся и сел на камень, чтобы посмотреть за боем. А тебе разве не надо за мной следить? Одно другому не мешает. Ответом мне было смешок со стороны Лаки. К тому же от меня ты все равно не сможешь сбежать. Как самоуверенно. Ты ведь маг, типа того. Редко среди смертных можно встретить тех, кто может управлять пространством. Тебе есть чем гордиться. Разговорить меня хочет. Наверняка он в курсе о моих махинациях с Тессерактом, вот и вынюхивает. Ну, буду его просто игнорировать. Не будешь вмешиваться, сами справятся. Очень сомневаюсь. Знаешь, иногда люди могут очень сильно удивлять. А вот и новый участник. Кэп появился как нельзя кстати, а то Старку неплохо так досталось. Вот они немного поговорили, после чего Тор разозлился. Похоже, Кэп все-таки сказал ему опустить молот. после чего Старк снова получил по голове и временно выбыл из боя, а Тор от души ударил по Роджерсу. Тот, конечно, прикрылся своим щитом, после чего в момент удара по округе прошлась ударная волна, а неплохо так вдарила, сильно. На этом конфликт был закончен, и мы, по новой погрузившись в Квинджет, вместе с Тором, отправились на Хеллекириер. Я также решил полететь со всеми, во избежание проблем, так скажем, да и голова все еще болит. В этот раз добрались без происшествий, что меня порадовало. Уже на авианосце я передал скипетр Романов, мол, пускай сама разбирается, и свалил в комнату отдыха. Мне нужно время обдумать новую информацию, а также разобраться с новыми возможностями. Спустя некоторое время, Хеллекириер, обсудив недавнюю вылазку, итогом которой стал пойманный Локи, был получен его скипетр, а также состав команды пополнился другим асгардским богом. Фьюри уже успел пообщаться с Локи, но ничего нового так и не узнал. Остальные тем временем разбрелись кто куда. Биннер со Старком отправились в лабораторию изучать посох Локи, Роджерс просто слонялся вокруг, как и новоприбывший Тор, а Романов должна была попытаться разговорить Локи. Что там с Ридом? Директор щита обратился к своей бессменной помощнице, Марии Хиллу. Он в комнате отдыха. Похоже, с ним и впрямь что-то произошло, иначе объяснить его состояние я не могу. Не заметить состояние Демиана было довольно сложно. Его уставший вид сильно бросался в глаза, хотя до этого он был в порядке. Думаю, здесь замешан скипетр Локи. Думаете, он мог попасть под его контроль? Не исключено, но не стоит забывать, что Рид и сам телепат, пусть и не особо сильный. Наблюдайте за ним. Увидите что-нибудь подозрительное, сообщите мне. Да, сэр. Заняв уже знакомый мне диван и ускорив восприятие, я отметил то, что это стало в разы легче и эффективнее. Круть. Пойдем по нарастающей, разум игрока. Так, ну, в общем и целом это классический навык попаданца, но с некоторыми дополнениями. Защита разума от проникновения в сознание, чтение мыслей и прочих воздействий, а также эдакая ограниченная телепатия. Иначе говоря, я не могу читать чужие мысли или проникать в чужой разум, но вот если кто-то проникнет в мой разум, то сам выбраться уже не сможет, без моего разрешения. Эдакая ментальная ловушка, подобные я уже создавал, но они не были столь сильны. Но это только в том случае, если я позволю кому-то проникнуть в мой разум, что вряд ли произойдет, или если это будет кто-то охрененно сильный, а это кто-нибудь уровня Феникса и выше, ну, мне так кажется. Только сомневаюсь, что против таких чудищ это поможет, но в любом случае это на несколько порядков выше того, чем я владел раньше. Также в комплекте идут высокая обучаемость, эйдетическая память, повышение уровня восприятия, плюс этот навык поглотил несколько уже имеющихся. Оклюменция и диалектоз были поглощены разумом игрока, но и это не самое интересное. Сам разум игрока как способность появился следующим образом. За его основу была встроенная системная защита. Оказывается, она у меня и впрямь была. Наверное, поэтому один лысый колясочник в свое время не перекроил мою личность. В общем, взяв эту защиту за основу, камень разума прокачал ее, попутно добавив к ней уже созданную с помощью оклюменции защиту, что вылилось в появление той самой ограниченной телепатии, а также сверху закинул диалектоз. Зачем нужно последнее, не знаю, но хуже от этого вряд ли будет. Под конец, как я понял, когда все части были спаяны вместе, камень еще раз прокачал их за счет своей силы, создав для меня вышеописанную особенность. Далее по списку еще особенность – провидящий кайдзю. Ну, тут довольно просто, истинное видение стало для него основой, после чего камень разума прокачал его, а часть кайдзю внутри меня завершила этот процесс. Ну или наоборот, камень начал процесс объединения истинного видения с силой кайдзю, что и вылилось в новую особенность. Я его пока что не проверял, ибо головная боль хоть и стихла, но не прошла полностью. Надо сказать спасибо десятому, а то чую, что без него боль была бы сильнее. Ну и на десерт, система. Как оказалось, я ошибочно посчитал себя хозяином системы, да я мог в некоторой степени ей управлять, типа выдавая сам себе квесты, но это всего лишь цветочки. Похожая ситуация у меня сложилась и с Хизуми, которая не является полностью моим духовным мечом. Как я и говорил ранее, я могу ее использовать, но полноценно овладеть ей – нет. Вот и раскрылся недостаток моей гачи, но это уже тема для другого разговора. Что касается системы, то раньше она была эдакой надстройкой на моей душе. Камень же это исправил, буквально впаяв ее в мою сущность, сделал единым. Отсюда и получение прав администратора с сопутствующими функциями. Правда, уровень я поднимать до сих пор не могу, но в теории это можно будет исправить. Только вот вряд ли я смогу это провернуть в ближайшем будущем, а потому оставлю это на потом. Из новых системных функций можно выделить парочку особенно полезных. Первое – это возможность перенастроить интерфейс системы, чем я и занялся, убрав парочку ненужных элементов, чтобы глаза не мозолили. Статус, имя, Демиан Рид, класс, убийца драконов, прозвище, огненный убийца драконов, здоровье, 37800, мана, 95950, сила, 90, ловкость, 45, стойкость, 42, интеллект, 95, восприятие, 101, особенности, аномальное строение мышц мах, амбидекстр мах, драконье тело 3 ЛВЛ, повелитель пространства 2 ЛВЛ, разум игрока Макс, провидящий Кайдзю 1 ЛВЛ, пассивные навыки, владение метательным оружием Макс, владение холодным оружием 4 ЛВЛ, контроль маны Макс, активные навыки, магическое усиление Макс, магический барьер 4 ЛВЛ, нити маны 3 ЛВЛ, щита гида Макс, огненная руна 3 ЛВЛ, манипуляции пространством 2 ЛВЛ, создание порталов 2 ЛВЛ, телепортация 2 ЛВЛ, классовые навыки. Магия огненного убийцы драконов 3 ЛВЛ, поглощение огня 4 ЛВЛ, рев огненного дракона 3 ЛВЛ, сила дракона 3 ЛВЛ, огненный плащ 3 ЛВЛ, огненная плеть 3 ЛВЛ. А вторая функция – это возможность дать кому-нибудь систему. Да, на правах администратора я теперь могу создавать других игроков, и это довольно круто, если так подумать, но я не знаю, какие плюсы от этого я могу получить. Да и не ясен весь функционал этой возможности, то есть ее проверку я тоже отложу на потом, когда вся заварушка с Лаки закончится. Закончив с самоанализом, я решил отдохнуть. Поспать правда не получится, ибо головная боль так и не прошла. Можно было бы прогуляться и даже поучаствовать в разборках между Фьюри и Мстителями, но сейчас нет ни желания, ни настроения это делать. Да и я в любом случае не собирался сильно влиять на историю. По-хорошему, мне бы вообще свалить и не отсвечивать до окончания всей этой вакханалии, ибо свою цель я уже выполнил. Но мне хотелось поучаствовать в финальной битве, устроить себе проверку. Эх, как же тяжело быть боевым маньяком. Скучно, о, вот так всегда, когда ты чего ждешь, время всегда идет очень медленно. Я с момента прилета на авианосец сижу в комнате отдыха, а это уже часа три, вроде. Была мысль поиграть во что-нибудь. Благо портативка всегда со мной, или фильм посмотреть, но что-то перехотелось. В итоге я решил поразмышлять, что из себя представляет новая особенность. Проверять пока не буду, а то голова никогда не пройдет. Если судить по названию, то предвидящий Кайдзю дает мне возможность видеть будущее. Ну почти. А если точнее, то будущее я видеть не могу, но вот возможность предсказывать чужие действия за счет работы их организма вышла на совершенно новый уровень. Если сравнивать эту способность с аналогичной у первого номерного Кайдзю из мира 10, то он вроде тоже не мог видеть будущее, но он мог с невероятной точностью предсказывать движения своих противников, из-за чего по праву считался очень опасным существом. Его способности на порядок превосходят мои в этом плане, а ведь когда из него сделали оружие, его владелец, Нарумиген вроде, смог развить настоящее предвидение. Мне до такого уровня еще расти и расти. Эх, скучбах. Беру свои слова назад. Теперь скучно точно не будет. А неплохо тряхнуло. Я аж с диваном местами поменялся. Вскочив на ноги я, немного подумав, отправился к ауре Халка. Да, именно Халка. Его аура отличается от ауры Беннера, и она очень заметна. А еще с каждой секундой становится все сильнее. Меня и так скорее всего к нему отправит. Так зачем тянуть? К тому же, на ком как ни на Халке испытывать новые трюки. Рид, где ты находишься? Со мной на связь вышел Фьюри. Иду к Халку. Хорошо, отвлеки его, а лучше и вовсе уведи с Халликерера. Понял. Ладушки, тогда сократим путь. Призвав броню, совершаю прыжок к ауре Халка, и весьма вовремя стоит сказать. Оказавшись на месте, я увидел лежащую у стены Наташу, которая могла лишь смотреть на зеленого монстра. А Халк тем временем уже замахнулся, что для моего нынешнего восприятия выглядело как в замедленной съемке. И это не предел. Недолго думая, напитав тело маной, телепортируюсь в упор к зеленому и бью его в бок, отчего он отлетает, пробивая собой несколько стен. Все-таки я сильно прокачался после боя с Джаггернаутом, Он бы от такого удара мог и не встать с первого раза. Вот только Халк его на порядок сильнее, что лишь подогревает желание сразиться с ним. «Ты как?» – спросил я у кое-как поднявшейся Наташи. «Жить буду. Справишься с ним? Вот сейчас и узнаем». Совершив рывок в сторону зеленого громилы, который чуть ранее пролетел до расположенного неподалеку ангара, телепортом ухожу из-под его удара, ему за спину, после чего хвостом бью ему по ноге. Подобный трюк я как-то уже использовал против Джаггернаута, так может и против Халка он сработает, а нет, не сработал. У него сильная регенерация, да и сам по себе он куда прочнее. Блять, это проблема, нужно найти его слабые стороны, хотя сомневаюсь, что они вообще есть. А ведь пока мы на авианосце, мне и огнем особо не попользоваться. Жечь что-либо в закрытом пространстве так себе идея, а значит придется по старинке, руками. Эй, десятый, как насчет испытать это? Да, давай покажем им, на что мы способны. Понеслась. Глава 31. Пробив своим телом стену, я понял, что немного себя переоценил. Последние две минуты я только и делал, что носился вокруг Халка, в поиске уязвимых мест, но безуспешно. Единственное, что подходит под это понятие, это его глаза, но до них еще добраться надо. Ну а мое близкое знакомство со стеной произошло из-за того, что я в моменте слишком близко к нему приблизился, чем он и воспользовался от души, ударив по мне. Я даже не сразу сообразил, что именно произошло. Удивительно, но урон был не таким сильным, как я думал. Результат прокачки налицо. Это позволило мне почти что сразу встать на ноги и телепортом уйти из-под атака Халка. «Демиан, хватит бегать, давай уже драться». «Да подожди ты, мешаешь». «Ах да, еще и десятый как с цепи сорвался». Видимо, его прорвало после длительного отсутствия нормальных боев. Хотя, в этом я его понимаю, но я также понимаю, что Халк это не тот противник, с которым я могу драться на равных. По крайней мере пока, но для этого мне нужно получить хотя бы пару минут передышки. Ха, похоже, мои молитвы были услышаны. Внезапно в затылок зеленого монстра что-то прилетело, причем с такой силой, что Халк проломил лицом пол. Этим НЛО был молот Тора, который уже вернулся в руки своего хозяина. «Как же ты вовремя!» Я заметил, можно было и еще поболтать, но наш противник уже был на ногах, и он был очень недоволен. «Отвлеки его ненадолго!» Не дожидаясь ответа, я телепортировался в сторону отбоя на солидное расстояние, после чего начал исполнять свою задумку. Мне до сих пор нужно время, чтобы его применить. От третьего лица. Пока Демиан готовился ко второму раунду, Тор бился с Халком. Было сложно сказать, кто из них сильнее, так как оба могли без проблем выдерживать удары друг друга. Вот Тор бьет Халка по лицу молотом, а вот в его сторону летит кусок истребителя. Люди, что ранее были в ангаре, уже давно покинули место сражения, в котором они при всем желании не могли ничего сделать. Да и если на чистоту, не у всех это желание было. «Мы не враги тебе, Беннер». Тор пытался воззвать к разуму Халка, но безуспешно, тот его не слушал.